Глава 57. Где-то у побережья Сеуты, Средиземное море. Изрядную часть последнего часа Кейт и Дэвид не обменялись ни словом, и это наполняло ее радостью. Они просто лежали обнаженные на простынях королевской кровати посреди каюты, обшитые деревянными панелями. Обстановка казалась ей просто нереальной. Они будто лежали в шикарном гостиничном люксе, а мир снаружи был лишь дурным сном. Она чувствовала себя уверенной и свободной впервые с тех пор, как себя помнила. Щека Кейт покоилась у Дэвида на груди. Ей нравилось слушать его сердце, смотреть, как его грудь вздымается и опадает с каждым вздохом. Она провела пальцем по красным рубцам ожога на груди. Он выглядел так, будто Дэвида заклеймили. «Это новый», — негромко произнес Вейл. «Цена деревянного коня в этом свихнувшемся мире». Голос его был совершенно серьезен. «Это что, шутка?» Приподнявшись на локте, Кейт заглянула ему в глаза, надеясь найти ответ. Но Дэвид не смотрел на нее. Он как-то изменился, стал жестче, отдалился. Кейт ощутила это, когда они занимались любовью. Он был не так ласков, как тогда в Гибралтаре. Она снова опустила голову ему на грудь, отчасти спрятав лицо. «У меня был сон про деревянного коня. Ты чертил...» Дэвид отстранил ее от себя. «Я сидел за чертежным столом». Она в шоке нерешительно кивнула. «Да, на веранде с видом на голубой залив и поросший лесом полуостров». «Не может быть!» — прошептал Дэвид. «Каким образом?» Слова Мартина эхом прозвучали у Кейт в памяти. «Мы полагаем, что ген Атлантиды связан с квантовыми биологическими процессами. Субатомные частицы переносятся быстрее скорости света». Кейт перелила Дэвиду свою кровь, но это не могло изменить его геном, не могло наделить его геном Атлантиды, и тем не менее какая-то связь между ними возникла. «Полагаю, это имеет отношение к гену Атлантиды. Он активирует какую-то квантовую биологическую связь. Ладно, на этом и остановимся. Больше никакой научной абракадабры. Нам с тобой надо поговорить». «Так говори». Кейт отодвинулась. «Официальное приглашение тебе не требуется». «Ты меня бросила». «Что?» «В Гибралтаре». «Я тебе верил». «А можно тебе напомнить, что в тебя стреляли трижды? Киган собирался убить тебя». «Вовсе нет. Я пошла на сделку с ним». «Ничего подобного. Я был ему нужен. Он хотел, чтобы я убил Слоуна. Он манипулировал нами обоими. Ты должна была прийти ко мне». «Серьезно? Дэвид, ты едва ноги передвигал. Киган сказал мне, что в доме яблоку негде упасть от его людей, агентов Иммари. И они ведь были его людьми, не так ли?» «Были». «И что бы ты сделал? Ты был окружен». «Я бы не стал тебе врать. Я не стал бы с тобой спать и сбегать среди ночи». Кейт охватила ярость, и она не без труда взяла себя в руки. «Я никогда тебе не лгала». «Ты мне не верила. Ты мне не сказала, я спасла тебе жизнь». Встав, Кейт тряхнула головой. «Что сделано, то сделано. И закончено. И ты поступила бы так же снова?» Кейт сдержала желание ответить. «Отвечай». Она уставилась на него. И Дэвид посмотрел на нее волком. Он так переменился. И все же он тот самый, кого она... «Да, Дэвид, я поступила бы так же снова. Ты здесь, и я здесь. Мы оба живы». Ей хотелось сказать еще кое-что, но она не могла этого сделать, пока он смотрел этим ледяным, мертвенным взором. «Я не потерплю под своим командованием человека, который мне не доверяет». «Под твоим командованием?» — взорвалась Кейт. «Именно так. Что ж, вот и прекрасно. Потому что я отнюдь не рвусь вступить в армию или в другую чертовщину, что ты тут затеял». Послышался стук в дверь, и для Кейт он показался благословенным, как глоток воды для умирающего. Она открыла рот, но Дэвид перебил ее неподходящий момент. «Это Камау. Дело срочное, Дэвид». Отбросив простыни, Дэвид и Кейт взяли свои вещи и оделись, повернувшись друг к другу спинами. Вейл бросил на нее холодный вежливый взгляд, и когда Кейт кивнула, открыл дверь. «Дэвид», — начал Камау, — «что?» «Насчет старика. Что с ним?» «Он мертв». Дэвид оглянулся на Кейт. Лицо его мигом переменилось, непримиримость как рукой сняла. Женщина увидела симпатию и того самого человека, которого полюбила. Ликование вспыхнуло в душе, вопреки боли, причиненной словами Камау, и только потом нахлынул шок. Да, лицо у Мартина было обожжено, но пострадал он не так уж и сильно. Неужели лекарство Чанга от чумы внезапно прекратило действовать? Что же Кейт делать без него? Она так ни разу его и не поблагодарила. Какие последние слова она ему сказала? «Спасибо, что сказал нам», — промолвил Вейл. «Ты должен прийти сейчас же, Дэвид, и вооружись». «Зачем?» Камау оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии чужих ушей. «По-моему, кто-то его убил». Мартин мирно покоился на белом кожаном диване в помещении верхней палубы. Присутствовали все — Кейт, Дэвид, Камау, Шоу и двое ученых, Чанг и европеец, наконец-то представившийся как доктор Артур Янус. Кейт смотрела на Мартина добрую минуту, прежде чем пересечь комнату и опуститься рядом с ним на колени. Она пыталась обуздать нервы. Мартин практически заменил ей отца. Он не очень годился для этого, но искренне старался. И почему-то от этого Кейт становилась еще тяжелее. Она пыталась собрать разбегающиеся мысли, нужно было взять себя в руки и сосредоточиться. Слова Камау все зазвучали в голове, по-моему, кто-то его убил. Никаких следов борьбы она не обнаружила. Проверила его ногти, ни кожи, ни крови. Несколько синяков и ушибов, но относительно давних, полученных во время бегства с чумной баржи. Когда Камау доставал его из воды, Мартин выглядел точно так же. Кейт посмотрела на африканца, спрашивая взглядом, «Ты уверен?» Тот лишь едва заметно кивнул. Кейт ощупала шею Мартина. «Да», чуть подвигала его голову, проверяя, насколько свободно та движется. Кто-то сломал ему шею. У Кейт перехватило дыхание. Тот, кто это сделал, находится в этой комнате. И в эту самую секунду смотрит на нее. «Кейт, искренне сочувствую насчет Мартина, честное слово», — начал Шоу. «Но нам пора покинуть судно и трогаться в путь. Здесь вам угрожает опасность». «Неужели Шоу тоже это заметил? Знает ли он?» «Она никуда не пойдет», — отрезал Дэвид. «Нет, пойдет», — стоял на своем Шоу. «Сейчас же сообщите, куда вы нас везете, и я позабочусь, чтобы кто-нибудь нас эвакуировал». Пропустив его слова мимо ушей, Дэвид шагнул к Кейт. «Эй, я с вами разговариваю!» Шоу схватил его за руку. Резко развернувшись, Вейл толкнул его так, что Шоу чуть не упал на палубу. «Еще раз прикоснешься ко мне хоть пальцем, и я вышвырну тебя за борт». «Зачем ждать?» «Можете попробовать прямо сейчас». Камау шагнул вперед, встав за спиной у Дэвида, чтобы дать Шоу понять, что их будет двое против одного. «Ладно, хватит тестостероном мериться!» Кейт бросилась между мужчинами, схватила Дэвида за руку и потащила прочь.